Глава 46. Эрика. Закрываю глаза, стараясь не думать ни о чем, кроме теплых губ Тома, целующих мою шею. Но что это там скрипнуло, как будто дверь открылась? Я провожу руками по его мускулистой спине, отказываясь слышать шаги. Черт возьми, у меня будет секс. Обворовывать мою квартиру именно сейчас — это просто жестоко. «Эрика», — шепчет Том, не отнимая рук от моей груди. Кто-то пришел? Сделав над собой огромное усилие, я высвобождаюсь и подбираю его рубашку, которая валяется в ногах кровати. Пойду посмотрю, подожди. Давай лучше я. Он идет к двери по пояс раздетый, на ходу застегивая штаны. Мысль о том, что кто-то, вероятно, проник в мой дом, должна бы привести меня в ужас, но сейчас мне все безразлично, кроме того, как красиво этот широкоплечий торс сужается к бедрам. Не успевает Том взяться за ручку, дверь распахивается сама. В первый момент мне кажется, что зрение меня обманывает. «Энни?» Вскакиваю с постели, не обращая внимания на треск комбинации, которая разошлась по шву. «Энни! О, Господи, Энни! Ты приехала, милая!» Бросаюсь к ней и обнимаю ее, но она как каменная. Отстранившись, вижу на ее лице красные пятна гнева. Она застала меня в постели с мужчиной, причем не просто с мужчиной, а со своим работодателем. Вместо того, чтобы дать ей время на осмысление ситуации, я оглушила ее. «Энни, ты не поверишь», — нервно усмехаюсь я. «Угадай, кто здесь?» Дочь даже не улыбается. «Как ты могла?» — говорит она мне и поворачивается к Тому. «И вы? Что вы здесь делаете?» У нее дрожат губы. Она зажимает рот рукой, и на глазах показываются слезы. Том берет ее за плечи. «Энни, дорогая, мне так жаль!» Она вырывается. «Не называйте меня так больше! А ты? Думаешь, ты для него особенная? Да он почти каждый вечер висит на телефоне с...» Ее голос обрывается. На лице появляется страдальческое выражение. «Так это ты?» Почему Энни разозлилась? Да, ситуация странноватая и очень для нее неожиданная, но она ведет себя, как будто я ее предала. Только тут до меня доходит. Моя дочь влюбилась в Тома Барретта, как и я. «Энни!» Я бегу за ней по коридору, пытаясь просунуть руки в короткие рукава рубашки Тома. «Постой! Это моя вина, я должна была тебе сказать. Я хотела. Мы с Томом друзья». «Друзья? Чушь!» Энни так хватается за голову, будто та вот-вот взорвется. «Всю жизнь я соревновалась с сестрой, а теперь вынуждена соревноваться с тобой?» У меня разрывается сердце. Том без рубашки входит в гостиную и берет со спинки кресла пиджак. «В этой неразберихе виноват я. Мне очень жаль, что так получилось. Рыдание дочери, ее острая, нескрываемая боль, от этого во мне как будто что-то прорвалось. Я нужна ей. И на этот раз буду рядом. Прошу тебя, уходи», — говорю я Тому. «Эрика, пожалуйста, позволь, я помогу объяснить. Уходи». Он проводит рукой по волосам и качает головой. «Мне правда жаль». Я слышу его удаляющиеся шаги, но смотреть не могу. Дверь открылась и захлопнулась. Поворачиваюсь к Энни. «Дорогая, я...» Ее глаза полны такой ненависти, что я теряю дар речи. Она идет в холл, снимает с крючка сумочку и ключи. Голова идет кругом. «Моя дочь уходит? Опять?» «Уходит, ничего не говоря? Просто исключает меня из своей жизни. Я этого не допущу». Вдруг чувствую такой прилив материнской силы, беспримесной и неистовой, что кажется, будто кровь закипает в жилах. Приблизившись к Энни, четырьмя размашистыми шагами хватаю ее за руку. Она резко оборачивается. «Пусти!» «Нет!» — говорю я громко, властным голосом. «Ты моя дочь. Ты достаточно долго продержала меня в изоляции. Допустим, тебе это было нужно. Допустим, я это заслужила. Но второй раз ты от меня не уйдешь, Энни Блэр. Поняла? Я люблю тебя!» Чтобы не разрыдаться, я зажимаю рот рукой. «Я люблю тебя, милая Энни!» Повторяю я, и мой голос начинает дрожать. «Мое чудо!» В глазах Энни что-то меняется. Между тучами гнева появляется просвет, хотя бы и миллиметровый. Но через секунду буря снова усиливается. Надо было думать об этом прежде, чем ложиться с ним в постель. Она выходит и с силой захлопывает за собой дверь. Опять я не последую маминому совету. Если что-то заставляет тебя задуматься, остановись и пораскинь мозгами, — говорила она. Но черт подери, сейчас не время бездействовать, не время себя жалеть.